Глава 13. Несмотря на поздний час, у ворот городского кладбища Хольберга, раскинувшегося сразу за большим холмом с возвышающимся на нем храмом бога смерти Некроса, было многолюдно, и народ продолжал пребывать. Я стояла у ограды, прижавшись спиной к кованой решетке, ощущая осенний холод металла даже через шерстяной плащ и теплое платье. Ноги в кожаных сапожках тоже мерзли. Холод шел и от земли, поэтому я радовалась, что надела под платье узкие мужские штаны. Кто знает, что придумает для провинившихся адептов магистр Шарес. Ночь, лопата и могила не казались таким уж страшным наказанием по сравнению с безграничными возможностями фантазии темного мага. Я стояла рядом с Саяри и разглядывала адептов Академии, гадая, чем они всем скопом не угодили магистру Шарезу. Конечно, он человек настроения, но, похоже, с настроением в последнее время у него явно не лады. Провинившихся набралось порядком. Кроме нашей четверки, виновной в варварском сожжении учительского стола, промелькнуло еще двое из класса, Тарит и Хогис, но парни к нам с Саяри не подошли, хотя мы и не особо расстроились. Отношения с Хогисом у меня не заладились с момента, когда он бросил в спину Этара огненным заклинанием. В свете подрагивающих на ночном ветру магических светлячков я насчитала с десяток темных, вычислила группу старшекурсников из светлых, среди которых нашла Кайла Кросса. Тот тоже меня увидел. Махнул приветственно, двинулся в мою сторону, но его опередили. Рослые плечистые драконы обступили нас с Саяри и принялись расспрашивать о первых днях учебы, чем смутили меня окончательно. Один из них оказался ее двоюродным братом, к тому же подруга знала всех представителей Островного Королевства в Академии. Да и я, к своему удивлению, оказалась знакома с доброй половиной. Они проходили практику в больнице Хольберга под руководством... Ну да... под моим коротким и совершенно нечутким руководством. Порыв холодного ветра заставил вздрогнуть и сильнее запахнуть шерстяной плащ. Саяри взяла меня за руку, и я почувствовала пожатие ее крепкой теплой ладони. «Твоя сила — это люди, которые любят тебя», — вспомнила слова Арлорда. «Или же не люди», — добавила мысленно, заметив, как звездное небо и золотистый в кровавых прожилках лунный диск на миг заслонила огромная крылатая фигура. Драконы дружно подняли головы, затем не менее дружно возвестили, что лучшего декана, чем магистр Вас, не сыскать не только в Кемире, но и во всем островном королевстве. «Охраняет», — заявила довольная Ариша. «Не их, а нас». Магистра Шареза поддержка с воздуха не впечатлила. Скривившись при виде дракона, спугнувшего с черных деревьев стаю ворон, рявкнул: «Разлетались тут всякие!» После чего вернулся к жаркому спору у кладбищенских ворот. Пожилой, но все еще бойкий привратник стоял насмерть в битве за тяжелый навесной замок на входе, не собираясь нас пропускать, несмотря на свиток с разрешением на практическое занятие, подписанный архимагом Тангрихом и заверенный магическим контролем. К тому же к привратнику примкнула небольшая, но грозная армия угрюмых могильщиков с лопатами в руках. «Не пойдет!» — прошамкал старик-привратник, потряс кулаком, сложенным в фигу, перед носом у магистра, топнул ногой, и связка ключей за поясом темного кафтана согласно звякнула. «Не пущу, и все! А писульку свою могете себе засунуть!» Магистр Шарес утробно зарычал и, не смущаясь адептов, сказал, куда именно засунет ее тому, кто попробует его остановить. Я подивилась глубокими знаниями предмета. Могильщики ощетинились лопатами. Адепты из темных подступили к Эльсару Шарезу, явно намереваясь принять бой с кладбищенской братьей. Светлые держались в стороне, взирая на происходящее с интересом. Но тут старичок-привратник, видимо, поняв, что дело идет к драке, пошел на попятную. «Опять же выйдет, как в прошлый раз», — произнес жалобно. «Землю разроете, надгробья разворотите, кости разбросаете. Пойди потом разберись, чьи они!» Могильщики согласно закивали. Ильсар Шарес злился. Я смотрела на высокую худую фигуру в учительской мантии, на его резкие движения. Вот он привычно вскинул голову, отдернул черную фалду, потянулся к поясу, за которым носил не только ритуальный кинжал, но и совсем не ритуальный короткий меч, но доставать не стал. Вместо этого тоже пошел на попятную. Наконец договорились. Некромант поклялся богом смерти и еще «демоны меня раздери», что если уж оболтусы набезобразничают, то они же, то есть мы, все уберем. И кости, и землю, и надгробие вернем на место. Затем сунул привратнику темную бутыль, выловленную из кармана мантии. Старик тут же сменил гнев на милость, снял с пояса связку ключей, открыл ворота и засеменил по дорожке, показывая дорогу к последним захоронениям, где лежали отличные свеженькие трупы. Адепты гуськом потянулись за ними следом. Мне давно уже было не по себе, еще перед воротами кладбища, но теперь стало еще хуже. Я пожалела, что вместо книги дяди Никласа взяла с собой короткий острый кинжал, подарок Асгорна, купленный на первые честно заработанные деньги. Надо было взять и то, и другое. Пусть мы с Саяри шли за группой драконов, а за нами топали Роф и Тей, но все же... Ведь мне не страшно. Совсем-совсем не страшно. Подруга же чувствовала себя на кладбище, как рыба в воде. «Он такой!» Этим вечером она, как всегда, говорила в основном об Ильсаре Шарезе. «Какой?» — хмуро поинтересовалась у нее. «Мне не нравились чернильно-черные кусты, растущие поодаль. Не нравились покосившиеся могильные камни, старые». Совсем старые, они, казалось, наблюдали за мной, скалились вслед, высеченными на надгробиях именами и датами смерти. Почему же так жутко? Я решила держаться поближе к плечистым драконам. Украдкой взглянула на небо. Не прилетит ли собственный? «Мой», — промурлыкала Ариша. «Вернее, наш». «Умный», выдала Саяри, ничуть не смущенная окружающим пейзажем. Поправила бантик на косе, затем брошку, скрепляющую голубой плащ. «И справедливый!» «Правда?» — изумилась я. «С чего ты решила?» «А ты как думаешь, зачем он собрал здесь тех, кто будет участвовать в отборе? Вернее, всех, у кого есть реальные шансы попасть в команду на битву академий?» Он специально поднимет умертвие, чтобы подготовить нас ко второму испытанию. «Вообще-то я думала, что мы здесь из-за стола». «Чушь!» — повторила подруга, любимое словечко Ильсара Шареза. «Не будь стола, нашелся бы другой повод. Но ты... Ты ведь не хотела участвовать». Пришлось признаться, что передумала. «Демоны с вами, с девчонками!» — раздался недовольный голос Тея. Оказалось, староста подслушивал наш разговор. «Ладно ты, Рисааль, с первого курса каждой бочке затычка. Но ты, Вайрис, куда лезешь? Ты же меч с ложкой путаешь!» «Что?» — возмутилась я. «Сгинь!» — добавила Саяри. «Кто тебе дал право подслушивать?» Она собиралась было запустить в старосту темным пламенем, но тут же раздался голос преподавателя. «Здесь, Рисааль, убиваю и воскрешаю только я! Остальные заткнулись и шевелите конечностями! Потерявшимся единица по некромагии!» Тея оттеснил Кайл, пристроился рядом. Хотел было взять меня за руку, но я не далась, обозвав его дураком. Он, ничуть не смутившись, спросил, как мои дела. «Хорошо», — ответила неуверенно. «Очень даже хорошо», — поправила меня Саяри. «Значит, ты будешь участвовать? Выходит, от третьего курса светлых на битву Академии поедешь именно ты», — произнесла задумчиво. «От четвертого темных, скорее всего, Майерс. От пятого — Рот. У светлых на четвертом, думаю, будет либо Кайл Кросс, либо...» Мой боевой товарищ усмехнулся, поддел ногой камень. Подхватил, зашвырнул в ближайшие кусты. Там сразу же зашевелилось, зашелестело... Затем ринулась в сторону, ломая ветки. Я испуганно замерла, вцепилась в руку Саяри. Девицы, идущие впереди драконов, истерически заголосили. «Ну да», — скептически произнесла Саяри. «Все же Кросс. Лили и Даран ему не соперницы». «Демоны, неужели я, как и Лили с Даран, слишком труслива для отбора?» «А ты?» — растерянно спросила у подруги, пытаясь прийти в себя. «Я не собираюсь с тобой соревноваться. Саяри, но...» «Зачем?» — удивилась она. «Какой смысл в заранее провальном мероприятии? Лучше я пойду на отбор от третьего курса темных. Правилами это, кстати, не запрещено. Какая сторона магии тебе ближе, такую и выбираешь. Ты тоже можешь пойти не только как светлая, но и темная. Или же...» — уставилась на меня озадаченно. «Или как дракон», — произнесла изумленно, словно ее только что осенило. Вернее, она догадалась. «Саяри!» — растерялась я. «Какой еще дракон?» «Ведь у меня амулет Тангриха, и Аришу не видно в проявленном мире. Но Саяри слишком, слишком умная. Каждой бочке затычка назвал ее староста.